Глава 51. Действительность и иллюзия. Роман порадовался приобретенной в детстве способности удерживать выражение невозмутимости, причем неважно в каком образе. «Очень пригодилось», — подумал он, глядя на своего научного руководителя, беззвучно открывающего и закрывающего рот. «Хотите что-то спросить?» Роману пришлось сделать над собой усилие, чтобы сдержать характерную чуть раскатистую «Р». «Да», — признался опешивший Иван. «Как это? Мы были там?» «Были», — покладисто согласился Роман. «А теперь тут?» «Да». «Нет ничего проще, чем признавать очевидные вещи, даже если они абсолютно невероятны». «Но здесь ворота», — возмутился Иван. «Имеются», — кивнул Рома. «А там стена». Иван видел эту стену собственными глазами. Да мало того, что видел, он ее, как бы это, даже в разрезе узрел. Вот прямо пролетели мимо Ивана кирпичи старинной кладки, на века скрепленные раствором. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что это не кирпичи пролетели, а сам Иван Васильевич просвистел сквозь них, благодаря мощному толчку в спину. «Иван, вы же сами понимаете, что если снаружи сделать ворота, то сразу придут выяснять, а как это, а куда это, а зачем это, а кто разрешил, и не будет у нас гаража. А так, небольшая иллюзия и гараж есть. Ну, представьте, где тут ставить машину и сколько за это надо будет заплатить?» «Ой, да», — выдохнул Иван, который поиски парковки ненавидел примерно на уровне собственной любви к ремонту. Правда, аналитически-научное мышление свербело и озабоченно стучалось где-то в районе висков, напоминая хозяину, что вот это вот все как-то не того. Не может оно быть. Но оно есть, и парковка есть, и вообще сказано тебе, это иллюзия. Иллюзия! И отвяжись от меня. Строго прицикнул на наукоприставучее мышление здоровый-здравый смысл. «Кыш!» Именно благодаря строгому и дисциплинированному здравому смыслу Иван усилием воли заткнул исследовательское недоумение и вопросов больше задавать не стал, только уточнил. «А машина? Машина так не разобьется?» «Нет, что вы! Все прекрасно въезжает и выезжает. А не застрянет?» «Тут тормозить, конечно, не стоит, но главным образом, чтобы не порождать нездоровый ажиотаж. Сами понимаете, когда из стены торчит половина автомобиля, это как-то слегка необычно», — непринужденно объяснил Роман, а потом успокоил научного руководителя. «Да вы не переживайте, я же вас возить буду. Посмотрите, как проезжать, да и вашу машину могу загнать, ну, чтобы вы сами увидели, как она среагирует на такой гараж». «Да, пожалуйста, загони, а то я как-то не уверен, что она ровно станет», — схитрил Иван Васильевич, старательно делая вид, что для него это вполне-вполне обыденная штука. «А вы когда переезжать планируете?» Роман поддержал светскую беседу, очень стараясь не поддаться неуместному веселью, хотя контролировать себя приходилось изо всех сил. «Да вот, вещи соберу и уже завтра могу переехать». Отступать было уже поздно, да и не хотелось. Где еще он найдет такие условия, такую возможность работать и все такое интересное? Иван Васильевич отказался от доставки домой на машине, решив проехать городским транспортом. А когда выходил из гостиницы, увидел того самого типа, который на деле не человек, а «Сшайр», — окликнул типа Роман. «Филипп Иванович велел тебя предупредить, что...» «Знаю, это его новый программист». Сшайр понятия не имел, кто такие программисты, а еще не собирался в этом признаваться. Так что он просто сделал вид, что у него не лицо, а бесстрастная маска, и убрался обратно в гусятник. «Ром», — вдруг окликнул своего студента Иван. «А можно спросить?» «Конечно», — уверенно кивнул Роман, выходя за преподом из гостиницы. «Слушай, а он что, действительно змея или это тоже иллюзия?» «Он действительно змея», — непринужденно улыбнулся студент. «А точнее, змей. «И тебе это не кажется странным?» «Да я как-то привык», — безмятежно улыбнулся Роман Чернокрылов. «Вы не волнуйтесь, к этому просто привыкнуть, честно». «Ну-ну, поверю тебе на слово», — пробормотал Иван Васильевич, попрощавшись с Ромкой и направляясь к метро. «Но елки-палки, это же все дико интересно». «Да знал бы ты, насколько!» — беззвучно пробормотал пожилой дядечка, который держался неподалеку от Ивана, несмотря на приличную скорость ходьбы последнего. Этой иллюзией, наброшенной на мрачного крамиша, Уртян по праву гордился. «Хорошо вышло, а главное тебе прямо к клюву. Вот он, возраст твоего характера. Почему? Да потому что ты ворчишь постоянно!» Язвил вредный лесовин. Через день все накопленное имущество Ивана было утрамбовано в его машину. Стол был разобран и привязан к багажнику на крыше, кресло разобрано и ехало в багажнике внутри, вещи упакованы и сложены на заднем сидении, а его главное сокровище, дорогущий и мощный комп, был бережно пристегнут ремнем безопасности к пассажирскому сидению. Если у владельца этого небольшого ковчега и были сомнения, что он с имуществом благополучно окажется в гараже, они растаяли сами по себе, когда Роман сел за руль его автомобиля и скрылся в подворотне, лихо повернув направо. Иван аж прижмурился, ожидая звук столкновения своей драгоценной машины со стеной, но ничего подобного не было. «Проехал?» «Не, можно было бы войти через главный вход в гостиницу. Но любопытство — штука непобедимая. Именно оно и привело Ивана к глухой стене, укрытой за деревьями и кустами. И оно же, а больше некому, толкнуло его к этой самой стене. «Расшибусь!» — успел подумать Ваня, решительно шагнув к... «Ну вот, видите, вы прекрасно прошли через ворота в гараж», — обрадовался руководству Роман. «А я уже за вами хотел идти. Это только первый раз сложно, а дальше будет совсем просто». Иван ощупал лоб, так и не получивший подтверждения материальной встречи со стеной, и решил, что, пожалуй, въезжать в гараж сам он погодит. Очень уж ему это пока нервно. Для переноса вещей Ивана привлекли сердитого Шайра. Тот молча таскал в его номер вещи, правда, с любопытством присматривался к странной конструкции стола. У Ивана он ничего не спросил. А вот у Татьяны, когда она пришла с новой стопкой книг, поинтересовался. «А кто такой программист и почему у него такое все странное? И стол, и стул?» Пришлось объяснять, чем занимаются программисты, попутно продемонстрировав собственный смартфон. Все, Шайр впал в шок и глубокое уважение разом ко всем программерам. Потихоньку улыбалась Татьяна, которая уже немного научилась распознавать эмоции змея. Глядишь, и к Врану будет получше относиться. Вселение научного руководителя, названного брата в гостиницу, ее порадовало. Это означало, что Врану не придется постоянно засиживаться до позднего вечера в институте. Так-то гораздо удобнее, думала она. «Правда, я не очень представляю, что будет с этим Иваном, когда он поймет, что Крамишем с Шайром, Терентием и Шушаночкой странности этого места не ограничиваются». Впрочем, у Тани и так было чем заняться. Карина летала все лучше, правда, были гигантские проблемы с приземлением. А так как она нипочем не соглашалась тренироваться с кем-то из воронов, стеснялась. Ловить ее приходилось Татьяне. Кроме того, добавляли проблемы те двое ощипанных, которые попытались было увести Вороничку. Они не оставляли попыток сбежать, из-за чего один разбил себе клюв, и Тане весь вечер пришлось заниматься этим врановым недоразумением. А тут еще словно мало было бестолкового и хлопотного дня, позвонил Артем Коростылев и начал подробнейшим образом рассказывать, как поживает его любимец изумрудный Полос. «Фантасмагория какая-то!» — вздохнула Татьяна, потирая ухо, покрасневшее от долгого соседства со смартфоном. «Полос оказывается такой умный, что Тёмочка прямо изумляется и умиляется. Надо бы у Сшивил потом уточнить. А это точно просто полос?» Примерно такой же вопрос задавал себе и Иван, когда, проснувшись глубокой ночью от шороха, обнаружил у себя на столе... «Это чего? Зверь какой-то?» На крысу округлые и весьма упитанные очертания животины ничуть не были похожи, так что Иван не очень встревожился. А кроме того, переезд его настолько утомил, что он решил было, что это сон такой. Но явственное хрумканье, а потом и чавканье, доносившееся со стола, намекнули Ивану, что сны так себя не ведут. «Вы кто?» — не придумав ничего лучшего, уточнил Иван. «Нет, правда, после демонстрации говорящей мыши, которая не мышь, и кота, который беседует как кандидат наук, уже вполне можно ожидать чего-то этакого. Правда, животное, которое грызло ивановские крекеры, отвечать не стало, зато с достоинством развернулось и уставилось на нового жильца. Хомяк!» — про себя изумился Иван, припоминая, что нечто такое он уже видел в коридоре. За ним тогда бежал кот, требуя вернуть его перья. «Этот Карбыш?» «Гудини!» Возмущенный голосок, раздавшийся из угла комнаты, заставил пришельца торопливо схватить почти полную упаковку крекеров и... «Да куда же в него влезло-то?» — ахнул Иван, глядя вслед удирающему хомяку. «А ему плохо не будет?» Шушана тихонько и облегченно выдохнула. «Все-таки новые люди — это всегда риск. Нет, само собой, Гудини от Ивана ничего не угрожало, даже если бы программист в него диваном швырнул. Но у нее тут нарушата, а это такие пролазные и любопытные создания, что к резкому или вспыльчивому человеку могут подобраться запросто, а потом спасай их. А вот если человек, у которого только что вхомячили в безразмерные защечные мешки большую упаковку крекеров с сыром, волнуется о том, не станет ли плохо Карбышу, то жизнь становится несколько проще и безопаснее. «Само собой, следить-то я за ним буду обязательно, но так как-то спокойнее», — думала Шушана, выбираясь на середину комнаты, чтобы гостю было проще с ней беседовать. «Нет-нет, вы не волнуйтесь, Карбышу плохо точно не будет, он и мешок может так уволочь. Одна радость — интересуется едой, перьями, шерстью и всяким инструментом». «Инструментом?» — изумился Иван, протирая глаза. Все ему казалось, что он все-таки спит. «Гудини коллекционирует топоры и ломики. Точнее, у него уже есть один топор и два лома. Он бы еще уволок, но больше пока не нашел». Шушана произнесла это все таким тоном, словно здоровенный хомяк-карбыш, который собирает топоры, это самое, что ни на есть обыденное явление. «У меня ни топора, ни ломика нет, отвертки есть», — признался Иван. «Если они вам дороги, лучше ему не показывайте», — предупредила добросердечная Норуш. «Потом не вернет. Карбыш у нас слегка жадноватый. И да, вас Филипп Иванович просил завтра к нему зайти. Он рано утром приедет». «Да, конечно, я зайду». «И еще, вас гусям пока официально не представили. Это Соколовский сам должен сделать. Так что, если вы их случайно увидите, никуда не бегите и ничего не делайте. Просто стойте на месте». «С гусями? Это которые охранники?» «Да, так что их лучше не сердить», — поведала Норуш. «А пока вы спите. Хотя нет, подождите, я забыла спросить, у вас еще что-то съедобное есть?» «Нет», — растерялся Иван, который пытался вспомнить, надо ли каждый раз эту мышку угощать. «Плохо», — явно расстроилась Норуш. «А вдруг вам захочется что-то погрызть? А Карбыш все уволок. Ладно, давайте обратно спите, а я вам что-нибудь вкусненькое принесу и оставлю на столе». Иван хотел было сказать, что ему не надо, он и так без погрыза вполне неплохо себя чувствует. Но мышь, которая не мышь, уже юркнула в угол и исчезла. «Невероятно!» У Вани как-то еще не было времени поразмыслить и утрамбовать в сознании все свои впечатления последнего времени, так что он и не думал обратно спать. Наоборот, встал, походил по комнате, открыл форточку, подышал вкусным морозным воздухом, наведался во вторую комнату, подошел к окну и... замер. «Так, я не понял, это как?» Он потянул форточку и тут, но окно было закрыто наглухо. «Ну ладно, ручка заклинила, бывает. Но как это так возможно, что вид из окна абсолютно тот же самый?» Он вернулся в спальню, примерился к дереву, которое возвышалось напротив окна, отправился обратно, выглянул во второе окно. То же самое дерево было ровно на том же месте. «Не понимаю», — простонал он, помотав головой. «Да что вы так переживаете?» Голосок Норуши заставил его подпрыгнуть на месте. «Это комната!» Она постучала лапкой по столу, на котором сидела рядом со здоровенной тарелкой с сушками, пряниками и печеньем. «Это комната обычная, а та...» Миниатюрная и аккуратная лапка махнула в сторону второй комнаты. «Та не совсем обычная. Окно у них одно на двоих». «Одно? Но их два». «Ах, одно, два... Это все так относительно», — хихикнула Норуш. «Вот я вам тут гостинцы принесла. Мало ли погрызть захочется. Ладно, спокойной вам ночи». «И вам», — обреченно кивнул Иван, морально застрявший на пороге двери между комнатами. Он заглядывал то в одну, то в другую и задумчиво считал пальцы на правой руке, используя указательный и средний. «Одно окно. И еще одно окно. Два окна, да? Да. А вид? Вид один. Интересно, а как это можно описать в...» «Псих, нет. Честное слово, натуральный псих. Бухтит что-то, окна считает до двух. Интересно, наш Вран таким же станет потом?» Озабоченно размышляла Норуш, подглядывая за Иваном, который щелкал клавишами клавиатуры, ерошил волосы, изображая на голове прическу заспанного ежа, и грыз сушки. «Ну, хоть сушки любит, значит, не все потеряно», — порадовалась Шушана и тут же озаботилась. «Хотя к нам же Руха на днях приедет, и как раз из-за программиста. Оказывается, всем нужен программист».